от лица отца наместника, со всей во Христе братью, приветствую вас с нынешним воскресным днем памяти святых праотец и всех в Ветхом Завете просиявших. Две недели или два воскресных дня предшествуйте празднику Рождества Христова посвящаются нынешний воскресный день святым праотцам, а следующая неделя, которая будет воскресный день перед праздником Рождества Христова, будет совершаться память святым отцам. Имена праотец вчерашний день были перечислены во время совершения литии. И мы должны и их со всеми просиявшими в Ветхом Завете всегда призывать и просить Господа, чтобы, как они были преисполнены глубокой, живой, невыразимой словами человеческой речи, веры в ожидаемого Спасителя, ожидаемого Мессии. Мы теперь уже должны, подражая их вере, также быть готовыми к пришествию второго Господа нашего Иисуса Христа. В эти два воскресных дня, которые уже являются третьей частью текущего рождественского поста, должны нас постепенно приготовлять достойной встречи этого праздника всемирной радости, праздника Рождества Христова. Поэтому, кто приступал к святому причащению, постарайтесь еще приступить к нему, предварив исповедью глубокую и проникновенную. Есть особая молитва, которая читается для причастников в эти дни, день Рождества Христова. Особая в требнике положена молитва. Ее непременно будут читать духовники при совершении исповеди и в канун сочельник Рождества Христова и в самый день Рождества Христова. Те, которые еще не смогли по тем или иным причинам приступить к таинству святой исповеди и святого причащению, надлежало бы вам также отложить все свои житейские попечения и причаститься или в сочельник, в крайнем случае только для тех людей, которые заняты, и тех из нас, по независимым от нас причинам, разрешается приступать к святому причащению и праздник Рождества Христова. Снова разрешается в том смысле, что мы уже должны как празднику Рождества Христова, так празднику Святой Пасхи, так другим 20-м праздникам, мы уже в эти дни должны быть готовы, должны уже быть причастниками Святых Христов до этого дня. А в этот день, когда уже ликует и мир ангельский, и род человеческий, нам уже должны быть не покаянные чувства, а чувства радости этих великих праздников. Поэтому еще раз напоминаю вам, старайтесь, что будете иметь возможность и до сочельника еще причаститься раз, и сочельник канун Рождества Христова, который в этом году приходит в субботу, когда вы будете свободны, и никаких других причин у вас не будет тому, чтобы оно послужило причиной вам не быть причастниками в этот день. В день Рождества Христова лично священнослужитель говорит, как же это вы говорите, сами причащаете Святой Христовых Таин, а нам говорите, лучше бы воздержаться. Мы, когда совершаем божественную литургию, мы не можем быть непричастниками. а вы имеете возможность причаститься накануне этого дня и не откладывать на самый день праздника. Потому что здесь и множество народа, и часто совершаете службы, часто Рождества Христова и Пасхи, и Великой Субботы, совершаются в ночное время. Поэтому надо все это совершить своевременно. Надо подойти к этому с рассуждением. А в самый день Рождества Христова уже мы должны быть готовыми, с очищенной совестью от наших, от множества наших грехопадений. И соединившись со Христом, праздновать Церковью Небесную и наша Церковь Земная. Причастников сегодняшнего дня поздравляю вас с принятием святых Христовых тайн. Да послужат святые Христовы тайны телу на здравие и душе на спасение. Сегодня будет совершаться здесь, в Михайловском соборе, крещение богослужения, канун памяти и живосвятых отца нашего, святителей Спиридона, епископа Тимофунского. Не будет излишним мне напомнить вам, вы и устно, многократно, и в письмах, и всяких других сообщениях всегда просите об удовлетворении ваших насущных земных потребностей, и в частности удовлетворение наших прошений к Богу о нашем жилище. Будь это частный дом, пусть это будет государственное какое-то коммунальное общежитие, безразлично, когда вы теперь совершаете или переезд из города в город, совершаете обмены, иногда и сложные, к тому же надо добавить. Надо будет вам именно сегодня вечером и завтра утром помолиться и поблагодарить этого святителя, потому что святитель Спиридон имеет из сонма святых свое как бы небесное послушание помогать людям приобретение жилища, сохранение их и все, что связано с тем, что, о чем мы всегда говорим, о нашем бытовом условии. Поэтому, а вы всегда обращаетесь с просьбой, но забывайте, потом поблагодарите. Поэтому, кто обращался к этому святителю, и за его молитвенное ходатайство получили исполнение, то поблагодарите его. У кого и сейчас имеется на сегодняшний день в этом нужда, попросите его с глубокой верою, что непременно святитель Спиридон удовлетворит наше прошение. Под хлебом насущным, который мы всегда обращаемся в одном из прошений молитвы Господней, которая является основой всех молитв, то имеется в виду и жилище, и пища, и питье, и всякие другие виды помощи Божией, в котором мы нуждаемся. Поэтому постарайтесь и сегодня, и завтра утром помолиться. И святитель Спиридон, я вам святитель своей совестью, уже многолетним своим пасторским служением, то святитель, кто попросит его с особой любовью, с особой верой, никогда не было ни одного случая, чтобы не было бы исполнено наше прошение. Поэтому помолимся ему, кто будет благодарить, кто будет просить, а кто будет просить по получению, не забудьте его потом поблагодарить. А то у нас часто именно чувство благодарности как-то забывается. Когда просить, мы просим, а поблагодарить Бога, поблагодарить Царицу Небесную и святых наших молитвников мы забываем или откладываем на будущее долгое время, чего не должно быть среди верных чад Церкви Христовой. Сегодня вечером будет совершаться День Богослужения. за чтением акафта святителю Спиридону и полили им. А так в этот день в свое время положено одна божественная литургия. Причастники сегодняшнего дня пусть не положены благодарственной молитвы по святому причастию.